Глава 53. Три дня зверь ломал голову, как встретиться со Скороходовым. Все возможные варианты рассматривал, но ответа так и не нашел. Не самому же в капкан лезть и идти на рожон. Можно, конечно же, и рискнуть, только вот результат каков по итогу. А если бес все-таки ошибся в своих рассуждениях, и цель у Скороходова иная, далеко не зверь на ринге. Маленькая, но надежда все же теплилась в душе у парня. Всегда ведь надо верить только в хорошее. Арину Скороходов не искал, не звонил и никак не проявлял себя, показывая, что девушка ему не нужна. Тишина и слава богу. На всякий случай Матвей запретил ей выходить из дома, пока ситуация не прояснится. Согласилась, не сопротивлялась и полностью подчинилась своему зверю. «Будь осторожен». Каждый раз провожала его утром до двери, а вечером встречала, бросаясь на шею. Это кайф. В самом что ни на есть чистом виде. Просто башню сносила у зверя от покорности малышки, ее полных любви глаз и шикарного тела, которая каждую ночь принадлежала ему. Только он хотел большего, в нем резко проснулся собственник. Не отдаст никому, загрызет любого, кто станет у него на пути. Вот и голову ломал, как правильно поступить, чтобы в первую очередь Арине не навредить. Даже к бесу поперся, хотя тот два дня тупо игнорировал Матвея, на звонки не отвечал, не приезжал и, видимо, собирался слово свое до конца держать. «Матвей, с бесом что-то не то». Один из парней подошел к зверю и чуть ли не шепотом произнес. «В смысле?» — повернул голову, слегка опешив. «Неужели их любимый Каримчик что-то чуданул? А что? Бес может, когда в гневе. Еще и Демьяна, как назло, нет рядом». Этот бы точно утихомирил старшего товарища, но придется обходиться собственными силами. Второй день грушу бьет, как очумелый. Паренек оглядывался по сторонам, лишь бы беса не увидеть, а то прилетит, откуда не ждали. Матвей резко тормознул и направился в зал, хотя до этого путь держал в тренажерку. Бес следил за своим телом, предпочитая штанги тягать, но вот боксерская груша – это что-то новенькое. «Привет». Матвей даже улыбнулся, правда, старший товарищ и глазом не моргнул. Удар и еще один. Груша вот-вот с цепей сорвется от мощных кулаков Карима. Чего это плющит их старшего товарища? «Я за советом». «Отвали, звереныш». Мужчина зарядил в кожаный снаряд со всей дури. «Я же только посоветоваться». «Блин, звереныш, я же сказал». «Удар? Второй? Отвали», произнес по слогам, не переставая колотить грушу. Внимания, кстати, тоже не обращал. Даже взглядом злобным не одарил Матвея, что уж совсем не похоже на бесика. Точно. Обиделся. Теперь только самому придется разгребать чужие проблемы. Хотя, почему же чужие? Теперь это проблемы исключительно зверя. Он никогда не пасовал перед трудностями, да и сейчас не собирается. Поэтому и голову ломает третий день кряду, как выпутаться из этой паутины. Тишину в кабинете прервал звук стационарного телефона. Охрана беспокоит. Странно. К чему бы это? Только форс-мажоров или внештатных ситуаций сейчас Матвею и не хватает. Личным голова забита. На работу тупо времени не хватает. «Да». Зверь рыкнул первым, подняв трубку. «Матвей Романович, к вам посетители», произнес мужской голос, слегка нервничая. «Только ни пропуска у них нет, ни в списке на сегодня они не числятся. Что делать-то?» «Секретарю позвони, пусть решает, что с ними делать». Бросил и уже было собрался трубку повесить, но охранник никак не желал угомониться. «Они настаивают. Говорят, срочное дело». «Кто такие?» Зверь нахмурился, так как сработала интуиция. Вот прямо красная лампочка в голове ярко загорелась. «Опасность. Или начало этой самой опасности. Что? Суть это никак не меняет». «Скороходов Вадим Андреевич и Прокофьев Виктор». «Пропустите». Матвей перебил охранника. «И лично проводи посетителей в мой кабинет». «Ну вот и решение проблемы. Надо же, сами пришли. Теперь-то уж точно зверь уверен, что по его душу. И Прокофьев тут как тут. Неужели кто-то сомневается, что часть денег от нелегального боя пройдет мимо первого зама губернатора? Этот ублюдок своего не упустит, даже родную племянницу продаст, глазом не моргнув. И если бы Матвей тогда знал, как обстоят дела на самом деле, то Прокофьев бы попал под раздачу на пару с его дружком. А вот, кстати, и они. Открывают дверь, улыбаются секретарю и с надменным видом входят в кабинет к зверю. Еще и кофе просят сделать. Надо же, как у себя дома. Матвея всегда раздражали подобные наглые уроды. Хотелось взять зашкварник, припечатать лицом к стене, после чего бросить на пол, как мешок с картошкой. Сжал под столом кулаки, еле сдерживаясь, и не сводя взгляда с двух господ, которые также по-хозяйски усаживались на стулья, даже не дожидаясь приглашения. «Чем обязан?» – процедил зверь сквозь зубы, глядя на своих гостей из-под лобья. «Да мы, собственно, по делу», – начал муж Арины, улыбаясь. «Лучше бы не показывал свои кривые зубы, и так тошно, еще и ухмылка его приторная бесит до ломоты в костях». «Понял уже». Матвей не сводил взгляда, как хищник перед прыжком, оценивая свою потенциальную жертву. Он уже давно решил, что будет драться на ринге ради того, чтобы Арина стала свободной. А потом только ей решать, останется она со зверем или нет. «Раз понял, тогда приступим к главному», – кивнул Скороходов, все так же вроде как улыбаясь. «Нас интересует», – договорить не успел, так как дверь без стука открылась, резко так, привлекая к себе внимание всех троих, а на пороге – бес, собственной персоной. Еще и следом за ним демон, слегка прихрамывающий на левую ногу. Сговорились, значит, ни словом Матвею не проговорились. Тоже, блин, конспираторы выискались, так и хочется по шее им настучать, чтобы со шпионством своим завязывали. Но зверь не злился, хоть и мысленно ворчал. Рад был, что друзья рядом. Теперь и горы золотые можно свернуть. «Не помешаем». Бес подошел к стулу, впиваясь взглядом в Скороходова. Тот заерзал на месте, косясь на рядом сидящего Виктора Станиславовича. Видно было, что дядя занервничал. Еще и как. Особенно, когда Карим, оскалившись, произнес с издевкой: «Ну, здравствуй, Вадик». «Вот тебе и раз. Они что, лично знакомы?»